и вновь направился к машине вместе со Скиннером. Выяснилось, что мисс Армитедж оказалось целых две. Сестры-близнецы, они владели небольшим цветочным магазином на Аппе-Хай-Роуд. Половина их товара была выставлена прямо на тротуаре у входа. Поздние цветы вели отчаянную борьбу за выживание, пытались устоять в клубах вонючих выхлопных газов, которыми обдавали их проезжающие мимо тяжелые грузовики. «Мне кажется, это мог быть тот самый человек», — сказала мисс Верити Армитедж. «Подходит под описание. Так вы говорите, это произошло во вторник утром?» Бернс подтвердил, что именно так, во вторник утром. Он купил букетик цветов недорогой, если точнее, один из самых дешевых в нашем магазине. Полдюжины маргариток под названием «Бычий глаз». Судя по внешнему виду, человек не богатый, бедняжка, а в газетах написано, что он серьезно ранен. Да, сильно пострадал, мэм. До сих пор не пришел в себя и не может говорить, он в коме. Как он расплатился? Наличными? Монетами? И достал их из кармана брюк? О, нет, достал 5-фунтовую банкноту из бумажника. Помню, он еще уронил его, а я подняла, ведь он хромал. Что за бумажник? Дешевый, из кожзаменителя, черный. Ну, а потом я отдала его ему. Случайно не заметили, куда он его положил? В карман. В карман пиджака. Внутренний. Можете показать мне букетик маргариток «Бычий глаз»? Клиенчи детективы вернулись в участок на Доувер и сразу пошли в столовую. Бернс был мрачен и явно разочарован. Кредитная карта оставила бы след, фамилию, по которой можно было бы затем узнать адрес или номер банковского счета, но наличные. «Скажи, что бы ты делал днем в августе с букетиком маргариток?» — спросил он Скиннера. «Подарил бы любимой девушке или отнес твоей мамочке?» Мужчины отодвинули пустые тарелки и погрузились в мрачное молчание над кружками с чаем. «Сэр?» Голосок был тоненький, робкий. Он доносился с соседнего продолговатого стола и принадлежал практикантке, молоденькой девушке, только что закончившей училище. Джек Бернс вопросительно покосился на нее. «Просто у меня одна идея. Вы ведь говорите о хромом мужчине?» «Да». «И хорошая идея мне всегда пригодится». «Так в чем суть?» Она залилась краской. Мало кто из практикантов решается влезать в разговор опытных инспекторов-детективов. «Просто если он шел в том направлении, сэр, то, по всей видимости, хотел попасть на Хайуэй. Это в 50 ярдах. И там ходят автобусы, а вот позади, там, откуда он шел, и тоже ярдах в 500, находится кладбище». Бернс со стуком опустил кружку на стол. «Чем вы сейчас занимаетесь?» — спросил он девушку. «Разбираю файлы, сэр». «Это подождет. Едем на кладбище. Вы с нами». За рулем, как обычно, был Скиннер. Практикантка оказалась из местных и показывала дорогу. Кладбище было большое, сотни выстроившихся рядами могил. Оно было городским, а потому запущенным. Каждый выбрал себе ряд, и вот они начали прочесывать кладбище. Заняло это примерно час. Девушка оказалась глазастой и увидела первой. Цветы, конечно, увяли, но, несомненно, это были маргаритки под названием «Бычий глаз». Они безропотно умирали в баночке из-под джема с несвежей водой. Надпись над надгробием гласила о том, что здесь покоятся останки некой Мэйвис Джун Холл. Дата рождения, дата смерти и еще 3 буквы «РИП». В примечании внизу страницы читаем «РИП». Я произношу это так, как бы произносились латинские буквы, написанные вместе. 3 большие буквы «Р» и «Пи». Сокращение от «Rest in Peace» — «Покойся с миром». Далее по тексту. Умерла она 20 лет тому назад в возрасте 70 лет. Глянь-ка на дату рождения, приятель. Август 1906-го. Во вторник у нее был день рождения. Но кем, черт возьми, она доводилась нашему хромому? Скорее всего, мамой? Возможно. И тогда, по всей вероятности, фамилия его Холл, сказал Бернс. Они захватили увядший букетик. и заехали в лавку сестер Армитейдж, где мисс Верити тут же узнала Маргаритки и ее товар на 99%. Приехав в каталажку Доувер, Скиннер немедленно связался с бюро по пропаже людей и назвал фамилию Холл. Холлов в розыске значилось трое, но двое из них были женщины и один ребенок. «Но кто-то должен был знать этого несчастного. Почему они его не ищут?» — возмущенно воскликнул Бернс. «Одно разочарование за другим». Хорошенькая и умненькая практикантка вернулась к разборке файлов.